Навстречу им тоже двигалось что-то. Флыч всмотрелся. Два высоких лоза медленно вырастали из темноты. Когда до них осталось шагов 15, Климов, не дожидаясь команды, спрыгнул с телеги и побежал навстречу. Первым возом правила женщина в платке. «Аграфена Ивановна?» — спросил он. «Да днесь Дмитриевна и была», — ответила женщина и наклонилась с воза. «От Алексея Ивановича?» «От него», — вдохновенно согласился Климов. «А чего передать послал?» «Встретить просил». «Да ничего, добралась почти. Где сам-то?» «Там, куда собирался». «Ну и слава Богу», — сказала она. «А это кто?» Голос ее дрогнул. «Кто энти-то идут?» «Свои», — сказал Климов. «А вас-то куда прикажете сопроводить?» «Как куда?» В голосе женщины зазвенела тревога. «А он вам не сказал?» «Да вы кто будете?» — сорвалась она на крик. «Я с постоялого-то без его воли снялась!» Клыч что-то приказал шепотом Стасу. Тот пропал во тьме. «Слезайте, Аграфена Дмитриевна», — сказал Климов. «Угрозыск!» Женщина ударила по лошадям, они рванули, но Клыч одним прыжком оказался впереди и повис на поводьях. Климов сдернул женщину с воза. «Легавые!» — крикнула она тоненько и замолкла. Климов поднял ее на ноги. Она была небольшая, щуплая, но жилистая. На бледном лице сверкали испуганные глаза. Подошел Стас. «Второй воз привязан», — сказал он. «На возах никого». Клыч в раздумье остановился перед пленницей. «Как ее обыскивать?» — сказал он. «Баба, поди!» Он обошел ее вокруг. Женщина уставилась под ноги, глаз не поднимала. «Оружие имеешь?» — спросил Клыч. «Отродясь не носила», — ответила Аграфена глухим голосом и перекрестилась. «И муженек не носил», — усмехнулся Клыч. «Ему Бог судья», — женщина подняла глаза. «Я тут непричастная». Луна опрокинула их тени на пыльную полосу дороги. Тени вазов и лошадей казались чудовищно огромными. Звякали мундштуками кони. «А что же это он тебя бросил одну ночью, муженек твой?» — допрашивал Клыч. «Не бросил. Завтра велел ехать с позаранку. А я вот вечером решилась. Ослушалась самого кота». «Так страховито на постоялом-то», — сказала женщина и поежилась. «Мужики смотрят, по лозам шарят». «Что ж, не знал он этого?» — спросил Клыч. «Лозы-то с двухэтажный дом». «Так хозяин-то знакомый, он ему меня на руки сдал». «А сам куда же?» Женщина промолчала. «Аграфена», — сказал Клыч, — «ты в молчанку не играй. Кровопийце твоему Решка приходит. Мы сегодня весь город подымем, а его возьмем. Тогда наравне отвечать придется». Женщина молчала. Климов стоял к ней вплотную и чувствовал, что она дрожит. «Людей вместе убивали, — сказал Стас. — Теперь вместе и ответят». «Я к тому не причастная, — сказала Аграфена. — Я никого вместе не трогала». «А убивал кто?» «Алексей Иванович на дело с собой брал. Не могла же я ослушаться». «Ну как же, мужня жена», — сказал Клыч. «Да настрой, растой».